Мы распрощались и разошлись. Я поужинал и перед сном надумал заняться фонариками и орехалком. Заглянул под подушку, куда я его сунул, а она аж приподнялась от раздувшегося орехалка. Судя по тихому, счастливому, эмоциональному фону, орехалк, объевшись, уснул, что совершенно невероятно. Я думал, сон свойственен только человеку. Или я совершенно не разбираюсь в жизни минералов, что скорее всего, или орехалк заразился от меня человечностью. Размером он стал немного больше футбольного мяча, усвоив больше 2/3 батарейки. Я аккуратно отсоединил батарейку, снова накрыл орехалка подушкой, оставив его в покое, и вплотную занялся фонариками. Оставшуюся в батарейке энергию, 9622 из 30000 ТИК, перекачал в инфоскладку, чтобы было что тратить на исследование. На это, судя по скорости перекачивания, должно уйти несколько часов. Чтобы не терять время, я мысленно обхватил батарейку покалеченной рукой, которая тоже неплохо перекачивает энергию, а правую стал использовать для исследования фонариков. Оба полноразмерных фонарика были не одинаковые, что давало почву для разносторонних исследований. Первый был с большим количеством разных непонятных выпуклостей и завитушек. После поверхностного исследования я получил сообщение «Инженерное МФУ». Для полного исследования требуется подключение к внутреннему порту устройства. Сосредоточившись на этом МФУ, мысленно представляю, что как бы проводом подключаясь к нему. Вдруг вылетела табличка «Введите пароль». Мда, это не детский, тут все серьезно с доступом к личным инструментам. Прикалываюсь и набираю 111 и, соответственно, получаю ответ. Пароль неверен, в доступе отказано. И пропала табличка с набором пароля. Что и требовалось доказать, не дураки безопасностью занимались. Brute force тут не прокатит. Примечание. Brute force, от английского brute force, полный перебор или метод грубой силы. Один из методов взлома паролей в различных программах. Заключается в переборе паролей по различным критериям. Конец примечания. Откладываем этот МФУ в сторону, раз тут облом, и берем следующий. Его поверхностное исследование выдало офицерский МФУ. Что-то я сомневаюсь, что военные ограничатся одним паролем. Ну, посмотрим на систему безопасности Джоры, чем они там удивят меня. И только я захотел представить подключение к нему, как почувствовал буквально охватывающий меня ужас и чуть не выкинул этот МФУ. Но переборол себя и просто отпустил его, и он упал на одеяло моей кровати. Также отметил мельком промелькнувшее сообщение. Генетическое несоответствие пользователя. Ну что я могу резюмировать из этих двух неудачных экспериментов? Во-первых, это все-таки не только фонарики. Во-вторых, различная спецификация МФУ, что ведет за собой, скорее всего, различное количество инструментов. В-третьих, на взрослых фонариках стоит серьезная защита, а на военных вообще может убить. И в-четвертых, моя везучесть все-таки работает, хотя только в крайне опасных для жизни ситуациях. На всякий случай, я попробовал мысленно взять фонарик в руку и включить. Не почувствовав угрозу, взял второй. Хорошо они не сломались, а то не знаю, как отмазываться перед Вегой. Ну и напоследок, решил полностью исследовать детский МФУ. Ведь к нему я подключился без пароля. Почти час исследования и таблица результата. МФУ детский. 157 из 800 ТИК. Режимы работы. Фонарь. 5 тиков в час. Доступен всегда. Зонд 5 тиков в час, доступен при подключении к порту. Ложка 1 тик в час, доступен при подключении к порту. Нож 5 тиков в час, для доступа требуется изученная база знаний по технике безопасности. Лопата 10 тиков в час, для доступа требуется изученная база знаний по технике безопасности. Щит 100 тиков в час, доступен при подключении к порту. Меч 200 тиков в час, для доступа требуется изученная фехтовальная база знаний. Творческий. Для доступа требуется изученная база знаний программирования МФУ. Двойственные чувства от этого исследования. И радость, что я был прав. И досада от того, что большинство режимов недоступно. Естественно, я сразу попробовал доступные режимы, потратив один тик. И ложка, и зонт, и щит являются разновидностями силового щита. В моем представлении силовой щит – это нечто полупрозрачное и светящееся. Здесь же темное, немного прозрачное, слегка мягкое на ощупь поле. Ложка в виде обычной ложки, зонт и щит в виде линзы полутораметрового диаметра. Только щит меняет положение в зависимости от положения модуля МФУ, а зонт всегда висит над тобой. Так, с этим разобрались. Детский МФУ в складку, остальные под подушку. Завтра отдам обратно Веге. Мысли сразу стали разбегаться в мечтах, что можно обнаружить в других артефактах. Только времени на это потребуется много, да и энергии на это надо уйму и нервов, учитывая опасность военных артефактов. Спать, что ли, завалиться? Вроде все сделал, что хотел. Только мысли разогнались при исследовании, и вряд ли я быстро усну. Да и энергия из батарейки осталась качать часика полтора. Блин, совсем забыл, у меня же остались неисследованными 3 неизвестных внешних ментальных модуля. Энергия есть, запускаю процесс на все 3 и в результате. Готовые к установке внешние ментальные модули. Гравитационный модуль «Грузчик 5000». Предназначен для манипуляции с гравитационными полями с помощью ментальной энергии. Установка 8000 ТИКов. Лабораторный модуль «Алхимик-1». Предназначен для трансформации материи в эфирную энергию и наоборот, с помощью ментальной энергии. Установка 96000 ТИКов. Телепортационный модуль «Мир-314». Предназначен для перехода между мирами и слоями миров с помощью ментальной энергии. Установка 26 700 000 ТИКов. Шок? Это по-нашему. Вспомнился мне рекламный девиз. Ну почему это дурацкое ограничение на использование способностей? Гцас бы я ух! А не, где я столько ТИКов надыбаю? Хватит только нагрузчика. А что если... повторить фишку с переключателем. Аналогичную упырь-полиглот. Так, отключаем обе способности для снятия ограничений на еще одну способность. Теперь запускаем установку и видим. Поднесите внешний модуль к солнечному сплетению и держите там до окончания установки. И приведена фотография модуля. Тормозить тогда не будем. Энергии на установку грузчика хватает, а в качестве техники безопасности такого неизвестного фактора, как установка необычного модуля, будет способность «Модификатор судьбы МК-2». 5 минут на настройку использования инфоскладки для питания установки и еще 10 на установку. Затем настроил переключатель на 3 способности – «Упырь», «Полиглот», «Грузчик». Испытание грузчика я решил оставить на потом. Что-то уже в сон потянуло. Надо слушать свой организм. Он знает, что ему нужнее, а значит, пора спать. Но перед сном перекачивай свои ТИКи в складку, оставив 1 ТИКа. Перед тем, как вырубиться, вижу. Инфоскладка. ТИК 1337 ПБ0. Утром я почувствовал себя очень даже неплохо. Слабости практически не ощущалось. Я сначала не понял, из-за чего это, если бы не радостная эмоция, переданная мне от Орехалка, который за ночь умудрился облепить всего меня. Видимо, он за счет своей энергии немного подлечил меня. Классная фишка. Я мысленно поблагодарил его, и его ответ подтвердил, что мое самочувствие – его рук дело. Тут он попросил у меня разрешения съесть энергию обоих фонариков, что я оставил под подушкой. Я, подумав, разрешил. Скажу Веге, что исследовал, пока было возможно. А куда делась энергия – неважно. Пусть сам додумывает, если спросит. Скажу на мою защиту, ведь Орехалк меня защищает. Заодно я перераспределил Орехалка поменьше на кисть руки, голову, ступни, а потолще – в остальных местах, а то толстые пальцы и лицо очень заметны, да и толстые ступни не дадут налезть обуви. Пока я это обдумывал, Орехалк уже усвоил всю энергию из обоих МФУ. Круто у него возросла скорость поглощения энергии. Ну и кто теперь упырь? Короче, яблоко от яблони. И так далее. Братан как-никак. Мой максимум ТИКа снова повысился, и на этот раз очень существенно. ТИК 301 из 346. Теперь перед сном всегда буду скачивать до 1. До 0 стрёмно. Погода наладилась, а это значит, надо собираться на поиски. За завтраком обрадовал свою звезду, что иду сегодня с ними. Они сначала завозмущались, но увидев, что я уже не покачиваюсь при ходьбе и выгляжу очень даже неплохо, согласились, особенно узнав, что с Вегой я уже все согласовал. Пока все собирались, я дошел до Веги и отдал ему оба фонарика, рассказав вкратце, что это инженерный и офицерский МФУ, и исследования их могут быть опасными, но использовать в качестве фонариков безопасно. Тот пожурил меня за риск опасных исследований и познакомил с 2 бойцами, которых он представляет лично для моей охраны. Я не стал отказываться, в толпе веселее. Попрощавшись с Вегой, я пошел обратно радовать звезду пополнением. Вышли мы к бункеру по моей просьбе по другой дороге, из-за чего путь занял почти 3 часа. Я сначала тыкал в землю черенком лопаты из Орехалка и, анализируя его зрение, пытался определить скрытые в земле артефакты. И на 5-м тычке ментальная сеть выдала надпись «Включить сканер ментальной энергии? Да? Нет?» «Чё за фигня?» Предупредив звезду сталкеров, что необходимо остановиться, я разобрался, что сканер работает в 3 режимах. Постоянный микроимпульс, радиус 2 метра, 10 тыиков в час. Слабый импульс, радиус 30 метров, 20 тыиков. Сильный импульс, радиус 800 метров, 180 тыиков. Попробовав слабый импульс, я увидел недалеко под деревом небольшое свечение. Это светились люди, причем очень тускло. Я предположил, из-за слабого ментального поля. Кстати, после импульса засветки не исчезали, а запоминались нейросетью, удобное дополнение. И еще, я так понял, это не способность, а режим работы ментальной сети, что радует. Я попросил Лича покопаться в месте засветки. Глубина была небольшая, примерно 30 сантиметров. Оказалась батарейка с одной десяткой заряда, и к ней подключен неизвестный артефакт. Убедившись, что штука не только рабочая, но и классная, я перекачал заряд себе в инфоскладку и включил постоянный микроимпульсный режим, а на ходу периодически активировал слабый импульс. По дороге до бункера мы нашли еще пару артефактов. В бункере же за дверью находился коридор, который через 20 метров начал уходить под уклон и был залит водой. Лич объяснил, что в воду они нырять не стали, так как там могут быть не только подводные дроиды, но и опасные твари, которых на планете очень много. Я попробовал слабый импульс и обнаружил, что в пределах радиуса сканирования показались какие-то щупальцы, по крайней мере, очень похоже. Зайдя чуть-чуть в воду, я повторил импульс и увидел, что щупальцы стали приближаться. Тогда я предупредил остальных, что нужно срочно эвакуироваться, и сам поспешил к выходу. Меня послушались почти сразу, хотя и недоумевали, что за причина. Дойдя до раскуроченной двери, я посветил в поспешно оставленный коридор, и все увидели вылезающие щупальца, похожие на осьминожье, почему-то всего три. Прикинув, что эта тварь может вдруг вылезти из воды, и не факт, что мы ее одолеем, мы быстренько покинули бункер. Поняв, что здесь нам лучше не светиться, обратно мы решили идти по новой дороге. Вернее, сделать крюк и зайти на поляну к первой звезде, которая была самая продуктивная, до меня. По пути ничего не нашли, хотя я уже раскатал губу на кучу сокровищ. Правда, часть артефактов наверняка полностью разряжена и не фонит в ментальном диапазоне, что очень жаль. Кстати, Рига меня предупредил, что возможны конфликты, ведь не принято звездам заходить на территорию поисков других звезд. На что я ответил, что сам поговорю с ними, и если они будут против нашей помощи, то мы просто уйдем по их тропе. Ведь на ней-то они не ищут артефакты. Со мной согласились. На поляне нас встретили настороженно и угрюмо. Но тут один из первой звезды, Нор, поблагодарил меня за лекцию о снах и рассказал, как он во сне посетил жену на другой планете и сообщил, что у него через полгода, как его похитили, родился сын и что его очень ждут дома. На что я ответил, что то, что он побывал дома, это, конечно, хорошо. Но нужно не забывать, что астрал все-таки виртуальная среда и иногда выдает желаемое за действительное. Поэтому нужны проверки. Пожелав ему дальнейших успехов в исследованиях астрала, я познакомился с остальными поисковиками. Фарт – глава отряда, Мув – боец, Боч и Белья. Когда назвали главу отряда, я заулыбался и объяснил, что на одном из сленгов моей родины это имя обозначает сильное везение. Затем я спросил, не нужна ли им моя помощь. Причем мы не претендуем на их артефакты, просто если они самый везучий отряд, то и на поляне можно найти много артефактов. Я просто потренируюсь в поисках, а они побыстрее найдут их. Они решили попробовать, раз я не требую с них долю за ускорение поиска. Да и им самим было интересно, как я ищу артефакты. Поляна была в диаметре метров 400 и довольно ровная. Прикинув, что на ней применить сильный импульс выгодно как по времени, так и энергетически. Хотя, побегав в микроимпульсном режиме, энергетически выгодней, но очень долго. В итоге я встал в центр и, восполнив свой запас тыиков из ментоскладки, активировал сильный импульс. Вот это да! На глубине, метрах в 500, я даже некоторых тварей обнаружил. Видно, какие-то пустоты там или пещеры. А увидев, что на поляне 24 артефакта и вокруг еще 7, сообщил присутствующим, что первая звезда действительно фартовая. 30 с лишним артефактов, но их нужно проверить. Для начала достать те, которые на поверхности или не глубоко. Таких 15, причем 2 не артефакты. Пока их извлекали, я исследовал неартефактные источники. Первый оказался растением, ядовитым, и я забрал у него половину энергии. А вот вторым была какая-то аномалия, а так как она висела примерно в полуметре от земли, ее никто не видел. Я решил разобраться с ней попозже, а пока набрал палочек, пометил остальные артефакты для раскопок и сказал, на какой глубине каждый находится. Пока их откапывали, я попробовал вытянуть энергию из висящей аномалии, и мне это удалось. Правда, медленно, так как при увеличении скорости мне становилось плохо. Видно, не прокачан канал передачи энергии. За полчаса, закачав всего 1000 тыиков, я подумал подключить к этой задаче орехалка. Половину он съедает, половину передает в мою складку. При подключении орехалка к складке ментосеть выдала предупреждение о несанкционированном подключении к ресурсам организма. Давно ли эта способность стала ресурсом, непонятно, но я разрешил подключение, и в результате аномалия пропала, а моя складка пополнилась еще на 15 тысяч тейков. Силен, братан. Не только ускоренно выжрал аномалию, но и умудрился быстро передать энергию в мою складку. Когда закончились поверхностные раскопки, я обрадовал первую звезду, что указал только те артефакты, которые были с энергией, и вполне возможно, здесь еще могут найтись и разряженные. Но сейчас мы уже все засобирались домой, так как было хорошо за полдень. На обратном пути я сканировал в том же режиме. Микроимпульсы плюс изредка слабый импульс. По пути мне попалась мелкая зверюшка, которая попыталась укусить меня за ногу, но так как я был покрыт орехалком, то у нее это не вышло. Я взял ее в руку, и хотя Рига, испугавшись, хотел ее выбить у меня, я, увернувшись, успокоил его, показав, что мне ничего не угрожает. Мелкая живность, похожая на крупную мышь или мелкую крыс, скреблась и кусалась, вернее, пыталась. Лич предупредил, что она очень опасная, так как ядовитая. Я решил провести над ней 3 эксперимента. Первый. Я включил полиглот и попытался понять, что она пищит. И мне это удалось, хотя и не понравилось. Я услышал такие слова, как «враг», «убить», «опасность». Попытавшись с ней поговорить, понял, что это не только бесполезно, но и опасно, так как она, услышав, что я говорю на ее языке, постаралась вырваться, и ей почти это удалось. Крис поинтересовался, откуда я знаю язык зверей, на что я отшутился, что просто попытался повторить то, что она пищала, но не получилось, видимо, или обозвал ее, или что-то неправильно пропищал, вот она и взбеленилась. Я обратно переключился на упыря и перекачал 2/3 энергии от нее к себе. Всего 10 тейков. Смотри-ка, уже не так весело шебуршится. Освободив ладонь от орехалка, мигнул в живую складку. Внешне ничего не изменилось, значит, можно туда прятать орехалка, что здорово. Ну и под конец я хотел уже мигнуть мертвой складкой, но решил не губить невольного испытателя моего нового кармана. Я просто выкачал ментальную энергию до 3 тейков, благодаря чему зверюшка стала совсем вялой, и я выкинул ее. Больше ничего интересного за дорогу не произошло. Я нашел всего один артефакт, что меня немного расстроило. Начинаю наглеть, а это плохо. Когда мы вернулись, то пошли, как обычно, на доклад к Веге. Тот, выслушав обоих глав звезд, похвалил всех за ударную работу, но сразу понял, кто помог первой звезде. Правда, не стал заострять на этом внимание и отпустил всех по домам, оставив меня явно для серьезного разговора, так как остался и Сет.